Nama Shrestham Manamapi Shuchi Putram Atra Surupam Rupam Tasya Grajauri Purim Maturim Gostuvaktim Radha Kundama Girivaram Oh Radhika Madhavasam Raptu Yasya Pratita Kripaya Sri Gurum Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Badibhyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurali Manoira Radhikara Sukamama Kripanidhe Swapriya Charna King Kurim Kuru Tvaivasmi Najivami Tayabina Iti Vikyaya Devitam Nayamam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradyatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotarasata Sri Srima Drupanuga Acharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю свои шаштанданават пушпанджали, мое сердце, как цветы тысячи и тысячи раз лотос на стоп моего духовного учителя. Асмадия Парамаради Тама Гуру Пада Падма, Нитья Лила Правиштаум Вишнапата, Штота Рашата Шри Рупануга Ачари Варя, Шри Шимат Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджи. I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю мои пранамы тысячи раз лотос на стоп моего парам Гурудева Шрилы Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpaturubhascha, Kripasindubhyascha, Uditanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. И, наконец, я предлагаю свои пранамы всем собравшимся Вайшнавам и Вайшнаве. Reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos en la clase Panchakalpa. So now we are beginning part 7 of this seminar on Nam Tattva. And especially we are looking at the details concerning the relationship between Kirtanam and Smaranam. Сейчас мы с вами приступаем к изучению 7-й части курса Панавататме, и особенно мы будем рассматривать отношения между Киртаном и Смараном. Киртанам и Смаранам. And how the Shastra shows that Kirtan is more effective than Smaranam. И также мы рассмотрим то, как шастры указывают, что киртан более эффективен, чем смаран. Es mucho más efectivo que el smaranam. Because it includes smaranam and because smaranam manifests without any effort for those engaged in kirtan. Потому что киртан уже включает в себя смаранам, и потому что смаранам проявляется сам без всяких усилий тогда, когда мы совершаем киртан. And because it is more accessible in the sense that persons who have not become purified can take shelter of the process of kirtan and become purified. Whereas if they'll take shelter of the process of smaranam, they will not easily become purified. А также потому, что киртанам более доступен, чем смаранам, поскольку преданный может, который еще недостаточно очищен, может совершать киртанам и посредством этого очиститься, и тогда уже он обретет квалификацию совершать смаранам. Тогда как если он сразу начнет совершать смаранам, то у него этого не выйдет. So, we'll begin by discussing the various definitions of kirtan. Мы начнем с того, что дадим различные определения киртану. Definiciones de la palabra kirtan. And japa. И определение джапа. So, in regard to japa, in the Hari Bhakti Vilas, chapter 17, 143. There it is said, Manaha samharanam socham mona mantrata chintanam. One should purify his mind by withdrawing the mind from all external sense objects. В Хари Бхакти Виласе, глава 17, стих 143, сказано, что для того, чтобы очистить ум, нужно... что нужно... как бы очистить ум тем, что вобрать его в себя, внимание, убрав его из всех внешних источников, внешних объектов. Джапа не должна прерываться никакими разговорами. And one should do mantrata chintam, that is, remember the meaning of the mantra. И также преданный должен совершать мантра артачинтам, то есть памятовать о значении и о смысле мантры. Significado del mantra. Then in verse 129 of the same chapter, it said, Mano madde stito mantro, mantra madde stitam manaha, mano mantram sumayuktam etadhi japalakshanam. The symptoms of japa are this. The mantra should remain within the mind, and the mind should remain within the mantra. И затем в той же главе, в стихе 129, сказано, что симптомы джабы таковы, что ум должен находиться внутри мантры, а мантра должна находиться внутри ума. Dentro de la mente, como también la mente dentro del mantra. So, to put the mantra in your mind means that only the mantra is in your mind, no other subject. Поместить мантру в ваш ум означает, что в вашем уме должна быть только мантра и никаких других объектов. Objeto otro tema que esté dentro de la mente a excepción del mantra. And that to put your mind in the mantra means that your mind and the mantra have become joined together as if one. А поместить ваш ум в мантру означает, что вы должны так объединить свой ум и мантру, что они должны представлять из себя как будто бы единое целое. So you have no awareness of anything else except for the mantra. Your mind and the mantra have become samyukta, completely joined together. И тогда у вас не будет, ваше внимание не будет направлено ни на что другое, кроме мантры. Это называется самьюкта, полное объединение ума и мантры. Мантра и ла менте сон уно, это significa самьюктам. So, этади джапалакшанам, this is the symptom of джапа. Таковы симптомы джапы. Significa que este es el síntoma de hacer джапа. So it's important. If you are chanting japa, to understand what japa means. Because if we are not following this, then the actual characteristics of japa and the power of japa will not manifest. Очень важно это понимать, когда вы воспеваете джапу, очень важно понимать, что такое джапа, потому что иначе характеристики настоящей джапы могут не проявиться. Характеристики, como el poder de la japa, se van a desaparecer. Now, in Bhaktisamrita Sindhu Bindu, it is mentioned that to repeat, that means to do ucharanam, to utter the mantras is called japa. В Бхактирасамрита Синду говорится, что повторять совершать учаранам, это называется совершать джапу. Учарана? Учарана es la repetición del mantra. Yes. So that is called japa. Это называется джапа. Now, japa is of three types. One, vachik. Two, upangsu. And three, manasik. У джапы есть три вида. Вачик, упангсу и манасик. Tres formas diferentes. La primera se llama vachik, la segunda upangsu y la tercera manasik. So the first one, vachik japa, that means to pronounce the mantra in such a way that it's audible, that it's everyone can hear clearly, yourself and others can clearly hear each syllable of the mantra, that is called vachik japa. Первый вид джапы, вачик джапа, означает, что вы произносите мантру вслух, причем очень ясно и так, что все и вы можете ее слышать, и все остальные, которые находятся рядом с вами, тоже могут ее слышать. Это вачик, вачик джапа. Now, if the japa is performed very softly, with just a slight movement of the lips, and you can hear it, but others cannot hear clearly, then this is called upangsu japa. А если же вы произносите джапу очень тихо, лишь просто двигаете губами, и вам самим слышно, как вы читаете джапу, а остальным нет, то это называется упангсу джапа. Suavemente, entonces solamente esa pronunciación es audible para ti. Mm-hmm. And if you are repeating the mantra only in the mind and the lips are not moving, there's no sound at all, except for in the mind, then that is called manasik japa. А если вы совсем не двигаете губами и только лишь произносите мантру в уме, но никакого звука нет, помимо звука в вашем уме, то это называется манасик джапа. So in Hari Bhakti Vilas 11 247 Vachikasya kirtanantara gatvat manasikasya smaranatmatvat. The meaning is that the vachik japa is included in the category of kirtan, but the manasik japa is included in the category of smaran. So remembering mantra in the mind is not kirtan, it's called smarana. В Хари Бхакти Виласе 11.247 Шрила Санатана Госвами пишет, что вачик джапа включена в категорию киртан, тогда как манасик джапа, джапа в уме, не считается киртаном, это относится к категории смаранам. Mm-hmm. So, what should we do? Should we chant japa audibly or without the lips moving and just think? И так, что же нам делать? Должны ли мы воспевать мантру вслух или же только, или же, ну, как бы только в уме, не двигая губами? Solamente en la mente, sin ningún movimiento de los labios. So the point is that in Kali Yuga, the Yuga Dharma is a kirtan. So if one is doing the silent japa in the mind, then one is not actually following the Yuga Dharma or the teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Суть в том, что в Кали-Югу Юга-Дхарма — это киртан, поэтому мы должны совершать киртан. То есть, если мы будем только лишь совершать манасик-джапу, джапу в уме, не двигая губами, это не будет киртаном. То есть мы тогда не будем совершать эту Юга-Дхарму. И тогда не будем следовать учению Чайтанья Махапрабху. And they are singing in with their spiritual body, but it's not manifesting outwardly, then it's acceptable. Ну, исключение может быть только в том случае, если вы настолько продвинуты, что вы уже благодаря киртану вошли в транс, и в вашем духовном теле вы продолжаете киртан, но снаружи этого не слышно. Тогда это приемлемо. В противном случае нет. But that devotee is not doing sadhana. They've gone beyond the category of sadhana. Но такой преданный уже не совершает садхану, потому что он уже превзошел категорию садханы. So in Bhakti Sandarbha, Anuchay 276, Srila Jiva Goswami has written about the manasik japa. В Бхакти Сандарбе Анучхеда 276 Шрила Джива Госвами пишет о Манасик Джапе. 276 también habla sobre la Japa. He says, Tatta Nama Smaranam, Hariya Nama Param Japyam, Dhyayam Gayam Nirantaram, Kirtaniyam Chabahuda Nivriti Bahudechata, Iti Jabala Samityadi Anusarina Gayam, Nama Smaranam Tu Shudanta Karanat Tam apekshate tat sankirtanat chavaram iti mule natu udharana spastata. The meaning is, in the Javali Samhita, the process of nam smaranam, that is the manasik japa, has been described in the following way. Смысл в том, что в Джавали, кажется, Самхите сказано, что процесс манасик джапы, то есть нам с мараном, так там это называется, описано следующим образом. Описан. Those who are desirous of obtaining unlimited varieties of spiritual bliss should always perform japa and meditation and singing and kirtan of the supreme names of Lord Hari. Сказано, что те, кто желает самого огромного разнообразия видов духовного блаженства, должны всегда совершать джапу, медитировать, совершать киртан имен Хари. Aquellos deben realizar japa, deben realizar meditación, el canto de kirtan de los nombres supremos del Señor, Hari. But, Srila Jiva Goswami is saying, in the practice of manasik japa, that is nam smaranam, remembering the name, one cannot obtain spiritual bliss as long as the antakaran, the heart, is impure. Но затем Шрила Джива Госвами продолжает и говорит, что когда человек воспевает, когда человек совершает манасик джапу, то есть намасмаранам, памятование святого имени, что происходит в уме, он не может достичь духовного совершенства, если его антакаран еще не чистый. A que su antakaran, es decir, está contaminado, su corazón sigue contaminado. So tat sankirtanat javaram iti mule. Therefore, the practice of nam sankirtan, loudly chanting, does not depend on the purity of heart. And therefore, it's understood that nam smaranam is less effective than nam sankirtanam. А что касается намасанкиртан, то есть громкое воспевание святого имени, не зависит от чистоты и от шудаты антакарана. И поэтому мы должны понять, что киртан, санкиртан, киртан в этом смысле превосходит смаранам. La pureza del corazón. Entonces, en cambio, el намасмаранам, sí. Entonces, esto demuestra que el намасмаранам es menos efectivo que el киртан. So, we have discussed the definition of japa and also of the three types of japa. Мы с вами обсудили определение джапы и также трех видов джапы. Now we come to the definition of a kirtan. Сейчас мы подходим к определению киртана. Остаспандана Матрена киртанам ту тато барам. Киртан is accomplished simply by moving the lips. Киртан совершается тем, что вы просто двигаете губами. A través solo del movimiento de los labios. So, when many persons come together and loudly sing, then that is called sankirtanam. А когда много людей собираются вместе, и они все громко поют, это называется санкиртанам. И cantan audiblemente con voz alta, a eso se le llama sankirtan. In the Kram Sandarbha, there it is said, sankirtanam bahubhi militva tadgana sukham Sri Krishna ganam. When many persons assembled together and sing the name of Krishna in a loud voice, with faith and for the pleasure of Sri Krishna, then it's called sankirtanam. В Крама Сандарбе сказано, что когда многие люди собираются вместе, чтобы воспевать святые имена громко и для удовольствия Шри Кришны, это называется санкиртаном. А также с верой, когда они это делают с верой. Also, in the Vishnu Dharma, there is a verse spoken by Lord Vishnu. Rāgena akrishate chaito gandhav abhi mukam yadi mai buddhim samasthaya gayata mamasat kataha. The meaning is this. If one's mind is naturally artistic, Вишну Дхарме, Господь Вишну говорит, если ум какого-то человека естественным образом искусный, такой имеет склонность к искусству, yes. And, so your mind is ragena krishyate, your mind is attracted by ragas, beautiful melodies, tal, rhythms, and poetic lyrics, and so on, then Lord Vishnu said, you should fix your mind on me through singing my names and singing my glories. И там Господь Вишну говорит, если ваш ум имеет такие склонности естественные к искусству, если вас привлекают прекрасные мелодии, раги и также талы, различные ритмы, то вы должны использовать это в пении, в совершении Харинама Санкиртаны. Mi nombre y mis glorias. So, also, in the Naradiya Purana, it is said that Harinam Sankirtan is 100 times better than Nam Smaran or Manasik Japa. В Нарадия Пурана сказано, что Харинам Санкиртан в 100 раз лучше, чем Нама Смаранам, то есть Манасик Джапа, пометование святого имени в уме. So there, Prahlad Maharaj, he has said, Japato Harinamani, Stane Shatak Gunadika, Atma Namcha Putatyuchcha, Japam Sotrin Punaticha. The chanting of the holy names of Lord Hari loudly is 100 times more powerful than chanting softly. И Прахлада Махарадж говорит, что воспевание святого имени громко в 1000 раз более могущественно, чем воспевание святого имени тихо. Because a person who chants loudly purifies himself and also everyone else who hears his chanting. Потому что тот человек, который воспевает громко, очищает не только себя, но и всех остальных, всех тех, кто его слышит. Then, another example given by Acharyas is from a text called Vaishnav Chintamani, and it has been quoted in Hari Bhakti Vilas, chapter 11, verse 236, and also in Bhakti Sandarbha, Anuchet 273. И еще один текст, который цитируют наши Ачарьи, который приведен в Хари Бхакти Виласи 11.236, а также в Бхакти Сандарбе Анучхеда 273. Анучхеда 275. And also Srila Bhaktivinoda Thakur has included this verse in Bhajan Rahasya, in the first yam. А также Srila Bhaktivinoda Thakur включил этот стих в Bhajan Rahasya, в первую часть. En el primer niyam. Первый ниям. Агатсчит смаранам вишнур, бхавья васейна саддитей, Asta spandana matre nakirtanam tu tatobaram. One's sins are destroyed after making a very great effort to remember Lord Vishnu. Грехи человека разрушаются тогда, когда он совершает очень сильное, очень такое мощное усилие памятовать Господа Вишну. But by chanting his name, old sins are very easily destroyed. Но грехи, все грехи разрушаются очень легко, когда человек просто лишь воспевает его имя. So, kirtan, ostaspandana, this is a very important phrase, ostaspandana matrena, means matrena means by only asta spandana, by only moving the lips to vibrate the names of Bhagavan, kirtan is performed. Это очень важная фраза, которая используется. То есть говорится именно то, что просто двигая губами, вот так вы воспеваете имена Господа. То есть это происходит лишь благодаря движению губ, которые воспроизводят его имена. La repetición del mantra, moviendo los labios, la vibración del santo nombre, moviendo los labios del nombre de Bhagavan, a eso se le llama kirtan. Asta means the lips. Asta. So spandana, just by moving the lips. Matrena means only. Then kirtan is accomplished. Матрена означает только, а аст это губы, то есть только благодаря движению губ совершается киртан. Únicamente por ese movimiento es que ya se ha hecho kirtan. Tu tato baram means therefore kirtan is superior to smaran. Следовательно, киртан выше смаранам. Es superior al smaranam. So the two points that are being compared here is one, by remembrance, it's difficult to destroy sins, but kirtan destroys sins in a moment. То есть, что здесь говорится, что когда вы памятуете Господа, то сложно, грехи разрушить можно, но это сложно. Но можно это сделать очень легко, когда вы воспеваете Его имя. Las actividades pecaminosas, pero en cambio con el kirtan es muy fácilmente la destrucción de los pecados. And the reason is that smaran is attained after a long time, after very hard effort, but kirtan is attained in a moment because asta spandana matrena. You just have to move your lips and you can do kirtan. А причина заключается в том, что очень сложно дойти до такой стадии, когда вы начинаете по-настоящему совершать смаранам. То есть очень сложно начать совершать смаранам. Тогда для того, чтобы совершать киртанам, вам достаточно просто шевелить губами. И вы уже совершаете киртан. Now, people, they become very attracted to some ritual, that they have to perform some ritual in their mind, and so on. But they find it difficult to put faith in this simple process of just moving the lips. Hare Krishna, Hare Krishna. Очень часто людям хочется, чтобы был какой-то ритуал, который они могли бы совершать в уме, и ну, почему-то им сложно поверить в то, что до такой степени прост может быть этот процесс, просто шевелить губами Hare Krishna, Hare Krishna. People want some very entertaining and fascinating and attractive visualizations. Люди хотят каких-то удивительных, каких-то очень ярких визуализаций, каких-то усложненных таких. Whereas just moving the lips and vibrating the name seems so simple that one wonders. What effect can such a simple thing have? И тогда люди начинают думать, но если двигать, просто шевелить губами и вибрировать святое имя так просто, какой может быть эффект от такого простого процесса? Muy simple. Y entonces estas personas dicen, ¿cuál es el efecto que se podría tener de ese proceso tan simple de mover los labios? So, this is a part of our material conditioning. А это и есть часть нашей материальной обусловленности. Because in the material world, things that you have to work very hard to attain have more material value than things that you can get very easily for free. Потому что в материальном мире, в материальной жизни вещи, за которые вам нужно очень много потрудиться, стоят дороже, чем что-то, что вы можете получить как бы бесплатно и легко. Fácilmente puedes obtener sin realizar este trabajo arduo, o sea, gratis. So, it's difficult for people to put faith in something which is so simple. И людям очень сложно поместить свою веру в процесс, который до такой степени прост. So this very point, how it's difficult for people to put faith in the things which are very simple, has been discussed by Srila Jiva Goswami. И вот Именно этот самый нюанс, именно тот факт, насколько людям сложно полностью веровать в то, что такой простой процесс может быть таким эффективным, обсуждает Шрила Джива Госвами. В Бхакти Сандарбе Анучеда 272. On a verse from the 11th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 5, verse 37. Комментарий на стих Шримад Бхагаватам 11:5-37. Сначала давайте изучим сам стих, а затем обратимся к комментарию Шрилы Дживы Госвами, где он как раз говорит о том, что людям очень сложно уверовать в то, что настолько просто, в такой простой процесс. So that we can give up this habit of material, the projection of material values onto the holy name. And though the holy name is chanting is a very simple process, we can put our full faith in it. И мы сделаем это как раз для того, чтобы нам избавиться от этой ментальности и материальной обусловленности, когда мы привыкли проецировать материальные ценности на святое имя, чтобы этого больше не делать, и чтобы ну, не услаждать ничего и по-настоящему поверить в процесс святого имени. Харинам Прабху ки джай! Харинам Прабху ки джай! So here's the verse of Srimad Bhagavatam. На ятаха парамо лабхо Dehinam brahmyatam iha yato vindeta paramam shantim nashyati samsritihi. The meaning is, for the conditioned souls who are wandering in this world, there is no greater attainment than Harinam Sankirtan. В этом стихе говорится, что для обусловленной души, которая странствует в этом мире, нету ничего более, нет никакого более важного, счастливого обретения, чем Харинам Санкиртан. Харинам Санкиртан. Лабха means something that you attain. So, Nahyata Paramo Labho. This is the highest thing that you can possibly attain in your life. Лабха означает обрести, получить. И в данном случае это означает, что это Харинам Санкиртан это самое ценное, самое высочайшее из всего, что вы можете обрести. So, yato vindeta paramam shantim nashati samsritihi. From this sankirtanam, one attains bhakti, which is paramam shantim, the full of the highest peace. Благодаря Харинам Санкиртанам человек обретает, преданный обретает бхакти, которая парамам шантим, несет в себе высший мир, умиротворение. И это ла пас супрема. Te vas a llenar de la paz suprema. Yes, and nashyati samsritihi means, and incidentally, one's material journey through the chain of birth and death is completely destroyed. И в то же время материальный путь движения души по этой цепочке перерождений и смертей полностью разрушается. Tanto nacimiento y de muerte va a ser destruido. So, in this verse, the words paramam shantim, the supreme peace, are very significant. В этом стихе слова парамам шантим, наивысший мир, очень важны. Tiene un especial significado, importancia. Because later in this canto, Krishna will say that when the intelligence, your intelligence is fully fixed in me, then that is known as shama, equanimity. So here the state of peace actually means complete absorption of your mind in Krishna. В последующих стихах в этой главе Кришна будет говорить, что когда человек полностью погружен в меня, то есть Кришна говорит, он достигает состояния полнейшего как бы баланса равновесия. И поэтому в данном случае это означает полное погружение в Кришну. Entonces, состояние равновесия шама. es la completa absorción de la mente en Krishna. So, if you get the highest absorption in Krishna through Sankirtan, this means that you cannot get the same level of absorption in samadhi in Krishna by other methods, such as dhyan, silent meditation, that the sages used to practice in the Satyayuga. И таким образом, если харинам санки, если через благодаря харинам санкиртан вы можете обрести вот это состояние наивысшего погружения в Кришну, это означает, что вы не можете обрести такой же степени погружения в Кришну через дьяну, через медитацию, которую совершали мудрецы в Сатья-югу. No puede ser obtenido por otros métodos, otros medios, así como, por ejemplo, que el dhyana era la concentración de los sabios en Satyayuga. Mm-hmm. So can you imagine that the sages in Satyayuga were meditating alone in the mountains for thousands of years, and the density of their samadhi is not equal to the density of the samadhi you get just by moving your lips. Hare Krishna, Hare Krishna. This is what this verse is saying. Можете ли вы себе представить, что то самадхи, в которое погружались мудрецы, когда на протяжении тысяч лет они в одиночку в горах медитировали, совершали медитацию, дьяну на Кришну, так вот плотность их самадхи, их плотность их погруженности в самадхи была намного меньше той плотности, интенсивности погружения, которую можно обрести посредством санкиртаны. Praja jiva ostaspandana matrasya nati sadanatvam bhavet iti matva tan na sraditav vatyascha. The meaning is this, that the chanting of the holy names is powerful in all the yugas, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa, and Kali Yuga, but when the Supreme Lord appears in this world and establishes the Yuga Dharma, he only gives the teaching of Nam Sankirtan in the Kali Yuga. Шрила Жива Госвами говорит, что когда Господь, что на самом деле Харинам Санкиртан как бы может совершаться во все, эффективен во все юги, в Сатья-югу, Двапара-югу, Трета-югу, Кали-югу, но Господь приходит и утверждает Харинам Санкиртан как Юга-Дхарму именно в Кали-югу. So, if Sankirtan is the best dharma in all the yugas, why does the Lord not teach that dharma in Satya-yuga? Но если Харинам Санкиртан является наилучшей дхармой в любую югу, то почему Господь не обучает этому, например, не устанавливает это как юга-дхарму, например, в Сатья-югу, в другие юги, а только в Кали-югу? So, and the answer is this, that in Satya-yuga the people were very qualified. Ответ таков, что в Сатья-югу люди были очень квалифицированными. So, they had eligibility to engage in the difficult process of silent meditation. И у них была квалификация заняться очень сложным процессом молчаливой медитации. Ocuparse en esta difícil tarea de la meditación en silencio. And because they were qualified and capable to perform a more difficult process, they would not be able to put their shraddha, their faith, in a process which is ostaspandana matra, simply moving the lips. They could not believe that this is a process. И поскольку у них была квалификация заниматься чем-то более сложным, каким-то более трудоемким и сложным процессом, они просто не смогли бы поместить свою веру в такой простой процесс, когда вы просто двигаете губами и совершаете харинам санкиртан. However, the people of Kali Yuga, their level of adhikar, qualification, is very, very low. Однако в Кали Югу уровень адикары, квалификации людей крайне низок. They have no eligibility to perform the yuga dharmas of the previous ages, such as meditation and yagyas and puja and so on. У них нет квалификации совершать йога-дхармы из прошлых веков. Юг, такие как дьяна, медитация, яги, пуджи. So for them, they have no other option but to take shelter of this easy path. But it just so happens that the easy path is the most powerful also. И поэтому у них, по сути, нет другого выхода, кроме как начать совершать, как бы пойти самым простым, самым легким путем. Но, к счастью, так сложилось, что этот самый легкий путь и есть самый эффективный. People in Kali-Yuga understand that they're very fallen and they can't do other things, so they put their faith in Sankirtan. But we are seeing, actually, even today, many persons in Kali-Yuga, they're so proud and puffed up, they want to do the other processes for which they're not qualified, and they cannot put their faith in Ostaspandana matra, the simple process of moving the lips. So they are most unfortunate. То есть суть в том, что в Кали-Югу, поскольку люди находятся в таком падшем положении, им, по идее, должно быть намного легче, и обычно им легче поместить свою веру, веровать в такой простой процесс киртана, то есть просто того, чтобы двигать губами. Но даже в Кали-Югу находятся такие неудачливые, очень гордые люди, которые думают, что они квалифицированы для каких-то более сложных действий, таких как молчаливая медитация и так далее. И это, конечно, они очень неудачливы. No ponen su fe dentro de este simple proceso de simplemente mover los labios hasta expandan a mostrar. So they are very unfortunate. И вот те люди, которые даже в Кали-Югу в это не верят, крайне неудачливые. So try to deliberate on these points very deeply, and then you'll become overwhelmed with a great enthusiasm for loud Harinam Sankirtan. Постарайтесь очень глубоко поразмышлять над этим, и тогда вы преисполнитесь энтузиазмом в совершении громкого Харинама Санкиртана. Now, in the scripture it is said that there are 9 angas of bhakti, and eka anga sadike ho sadi baho anga nishto hoilo upajoye prema rataranga. If one has fixity, steadiness in practicing one anga or practicing several angas, then the waves of love will rise up in the heart. В Писаниях сказано, что есть 9 анг бхакти, и если у человека, у преданного, будет стабильность в совершении одной анги или нескольких анг бхакти, то любовь к Господу заполонит его сердце. Las olas de amor en su corazón. So a person may put forward the idea that, look, Parikshit Maharaj became perfect just by hearing, and Prahlad Maharaj became perfect just by remembering, and the Lakshmi Devi became perfect just by Pada Sevanam, and Preetu Maharaj became perfect just by Archanam. So if I want to do these other things, I can also become perfect. Someone may present this argument. И кто-то может представить такой аргумент, что, например, Парикшит Махарадж достиг совершенства исключительно благодаря шраванам, слушанию, Прахлада Махарадж благодаря смаранам, павитаманию, Лакшми Деви благодаря падасеванам, только лишь служению стопам Господа и так далее. И поэтому такой преданный может сказать, ну а я могу попробовать какой-то тоже свой другой способ, другую ангу бхакти. The first teaching that Srila Ishwara Puri gave to Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu's guru gave to him, is Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama eva kevalam kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyakta. In this age of Kali, there is no other way, there is no other way, there is no other way, but the chanting of the holy names. Но первое учение, которое Srila Ishwara Puri поддал Шри Чайтанья Махапрабху, заключается в том, что в эту эпоху Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания святого имени. So, Srila Jiva Goswami Pad said, Atayeva yadyapi yadyanyapi bhakti kalau kartavya tada samyogane veti uktam. That in this Kali Yuga, you can practice the other angas of bhakti, but they should be done along with Harinam Sankirtan. И Шрила Джива Госвами говорит, что в Кали-Югу вы можете совершать другие анги бхакти, но все они должны быть совершены, совершаться вместе с совершением киртана. junto al Harinam Sankirtan. For example, though the Archan is not the Dharma in this yuga, but we worship deities in the temple and offer arati. But while the arati is going on, all the devotees are doing Harinam Sankirtan. And this is fulfilling the directives of the scripture. Например, когда мы совершаем арчану в храме, поклоняемся божествам, совершаем им служение, то вместе с тем, по мере того, как совершается пуджа, преданные также поют Харинам Санкиртан. То есть это есть такой пример, как совершать все вместе с Санкиртаном. И это указано, это согласовано со священными писаниями. So now we'll see how in Brihat Bhagavatamrita Srila Sanatana Goswami Pad has compared the relative values of Sankirtan and Smarana. И сейчас мы послушаем, как в Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами сравнил Киртаном и Смаранам. Como él realiza esta comparación del Smaranam y del Kirtan. Mm-hmm. So, the associates of Supreme Lord of Vaikuntha in Brihat Bhagavatamrita 2.3.148. They say, Manyamahe kirtanameva satamam dolatmakaika swaridis puratsmitahe vachi swayukte manasi sruto tatha devyapran apyupakurvad atmavat. This is a very important verse. They're saying, in our opinion, kirtan is superior to smaran because remembrance manifests, it causes a spurti of Krishna in the mind, but the mind is very, very unstable and restless. Это очень важный стих в Брихат Бхагаватамрита 2.3.1.48, где сказано, мы убеждены, что Харинам, что Санкиртан превосходит Смаранам, потому что Смарана может дать спурти, но ум нестабильный. То есть, ну как бы, но ум нестабильный, оно прерывается. Porque el smaranam es la remembranza y esto ocasiona, causa un esfurti en la mente, es decir, una manifestación del Señor en la mente. Pero la mente es muy inestable y inquieta. Because the mind is very difficult to control. It's very subtle, like the wind. So if one tries to do smaran, one may get spurti for a moment and it's very easily lost. Потому что ум очень нестабильный, и тогда и таким образом, даже если благодаря смаранам появится смурти, то оно тут же в нестабильном уме потеряется, уйдет, прервется, то есть. Pero rápidamente se pierde. But the tongue can, it's very reliable. The tongue can just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. And you can continuously and reliably vibrate the holy names. Но язык — это очень надежный инструмент, и вы можете просто продолжительно воспевать святое имя Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, и, ну как бы, вы можете положиться на ваш язык и воспевать святое имя постоянно. Means by itself engaged or automatically engaged. In other words, when the tongue is chanting the holy name, then the mind becomes automatically engaged with the holy name. А свайюкта означает естественным образом как бы погружен, занят, задействован. То есть когда язык воспевает святое имя, то и ум автоматически тоже становится в этом задействован. Se ocupa. Es decir, que mientras la lengua está vibrando el Santo nombre, automáticamente, naturalmente, la mente también queda enganchada, queda ocupada en el canto de los santos nombres. And those of you who heard the earlier parts of this course, perhaps about part 3, we discussed how when you do kirtan, then there is a movement, the sound begins as a movement of pran, and it comes through the mind. That vibration of the pran comes through the mind before it manifests from the mouth, then goes in the ear, and again causes the same appearance of the name. So on the way up and also on the way down. So in this way, the mind is very firmly held in absorption of the holy name through kirtan. Возможно, вы помните, как мы обсуждали это ранее в этом семинаре, что когда звук святого имени, эта вибрация появляется, сначала она это появляется как движение праны на нижних чакрах, затем поднимается вверх через ум и как бы потом спускается обратно. Таким образом, чтобы ум становится как бы в заключении вот, движения святого имени. То есть ум становится под контролем святому имени, этой вибрации. Entonces, firmemente a través de este proceso, la mente es sujetada y absorbida en los santos nombres. So now in the last line of this verse of Brihad Bhagavatamrita, Divyapran Apyupakuravat Atmavat means that Kirtan is so powerful that by chanting it will cause a steady spurti of Krishna in the mind. And whoever also hears the chanting of the realized Vaishnava, they can also get this purity from hearing his kirtan. И в этом стихе Брихад Бхагаватамриты говорится, что киртан настолько могущественный, что когда реализованный вайшнав совершает киртан, то тогда он получает устойчивое спурти Кришны. Но также любой, кто слышит его его киртан, его чистое воспевание святого имени, он также может обрести спурти Кришны. Тот, кто просто слышит этот киртан в исполнении чистого вайшнава. In this way, we've given several evidences from the scripture to show that kirtan is superior to smaran. Now the question comes, which is superior, kirtan by yourself or kirtan, sankirtan with many other devotees? Which is best? Итак, сейчас мы с вами обсудили, мы увидели различные свидетельства из священных писаний на тему того, что киртан превосходит смараном. Но сейчас встает вопрос, а что лучше, что выше, киртан, который мы совершаем, который совершает один человек, или же киртан, который совершает группа преданных? So in Bhaktisandarbha Anuchet 269, there, Srila Jiva Goswami Pad says, Tattu chamatkara vishesha poshat purvatopi adhikam iti geyam. It means, it should be understood that this congregational chanting, when many devotees get together to sing the holy name, is superior even to the kirtan which is performed alone. В Бхактисандарбха Анучеда 269 сказано, что должно быть понятно, что воспевание святого имени всех преданных вместе, многих преданных, собравшихся вместе, оно превосходит киртан, который совершает преданные наедине. Киртан солитари. And why? Because tattu chamatkara vishesha poshat. Because it nourishes and it engenders within your heart the chamatkar, astonishing, extraordinary bhavs. Почему? Потому что такой киртан подпитывает в вашем сердце чамадкар, удивительные, необыкновенные бавы. И подпитывает, и зарождает. Нутре и окасиона este чатмакар. Que quiere decir? Чамадкар. Quiere decir una maravilla, un asombro, una extraordinaria aparición de las emociones trascendentales en tu corazón. So we see that in Navadvip Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, in the daytime, he goes and he performs Nagar Sankirtan, chanting with many people. And in the evening time, he goes to Sri Vasangam and with his most qualified and loving Vaishnavas, together loudly they're chanting the whole night and they experience the chamatkar bhavs, astonishing emotions. И мы с вами видим, как в Навадвипе, going by his own life's example. Мы с вами видим таким образом, как в Навадвипе Лиле Шри Чайтанья Махапрабху днем, в дневное время он совершает громкий харинам санкиртан со всеми преданными, со всеми жителями, а затем вечером с очень квалифицированными, очень близкими своими спутниками, он уединяется в Шри Васанган и также там совершает харинам санкиртан. Таким образом, своим примером, и там они получают этот чамадкар, это удивительные расы в сердце. Таким образом, он своим примером нам это показывает. And where, what is the origin of this Harinam Sankirtan? It is the Rasa Lila, because every in the middle of the day in Radhakund at Madhyan Lila, and also in the Ratri Lila at night time on the bank of Jamuna in Vrindavan, Radha Krishna and all the Sakis come together and they sing and dance. А каково происхождение, каково начало Харинама Сангиртаны? Это Раса Лила, потому что Мадьян Лиле днем на Радхакунде Радха Кришна и Гопи совершают, их саки совершают, они поют и танцуют и совершают Харинам Сангиртан. Также вечером на берегу Ямуна они тоже совершают, танцуют и поют. Когда Кришна ушел с Раса Лилы, исчез, то все гопи стали петь санкиртан. Krishna darshana lala sa with an intense greed to see Krishna again. Петь с огромным желанием снова увидеть Кришну. Visya intensa de volver a encontrar a Krishna. So even in the highest stage of prema among the Braj gopis, then the sankirtan is prominent at the time of meeting and also prominent at the time of separation. И таким образом на самом, на высочайшем уровне премы среди Враджа Гопи Харинам Санкиртан это главное их действие, то, что они делают как в состоянии встречи, так и в состоянии разлуки. And so the emotions of Braj Gopis at the time of meeting and at the time of separation are manifest through the Maha Sankirtan Rasa pastimes. The Mahaprabhu and his associates chanting the holy names in the day and the night. И эмоции, трансцендентные эмоции гопи, которые они чувствуют, Кришне выражаются через Маха Санкиртана Расу. И это то же самое, что, когда они поют Харинам Санкиртана, это то же самое, что проявляется в Маха Санкиртане Чайтанья Махапрабху. In the Raghavatma Chandrika of Srila Vishnu Thakur, he explains something very important about the relationship of Kirtan and Smaran, how the Smaran arises automatically by the power of Kirtan. А в Рагхаватмачандрике Шрила Вашванатха Чакраварти Такур говорит кое-что очень важное о том, как с Смараном естественным образом происходит тогда, когда совершается киртан. So this is Рагхаватмачандрика 1.14. Это Рагхаватмачандрика. Атра рабанугаям ян мукасья тасья пи смаранасья Kirtana Dina Twam Avashayam Vaktavyam. The meaning is that in Raganuga Bhakti, the Mukhya Anga, the primary limb of Raganuga Bhakti, is Smaranam, remembrance. Это Рагхаватмачандрика 1.14. Здесь говорится, что в Рагануга Бхакти главная анга это Смаранам, памятование. Anga del Raganuga Bhakti es el Smaranam. Because you can see in the description of Raganuga Sadhana, it said Krishnam Smaram Janam Chasya. One should remember Krishna with the associate that you want to follow. So Smaran is the Mukhya Anga, the chief limb of Raganuga Sadhana Bhakti. Потому что в описании Садхана Рагануга Бхакти сказано, что это Смаранам, то есть вы пометуете Кришну с одним из его, наряду с одним из его спутников, за которым вы хотите следовать. Это Садхана Рагануга Бхакти. Смаранам, porque a través de esta definición se dice recuerda al asociado del cual quieres obtener sus humores. But Smaranasya Kirtan Adina Twam Avashayam Vaktavyam. He says, but one should understand that this Smaranam in Raganuga Bhakti is Kirtan Adhin. So Adhin means under the control of Kirtan. Adhin means this Smaranam is under the control of the Kirtan. Но необходимо понять, что этот смаранам, как муки анга, основная анга Рагануга Бхакти, киртана дхин, то есть она подконтрольна киртану. Quiere decir que está bajo el control del kirtan. So he uses a very interesting word. He says avashayam. Vash means controlled, and avash means without control. In other words, you cannot control this maran yourself. The power of kirtan will be in control of what smaran is manifesting spontaneously in the mind. Тут интересное очень слово используется «авашаям». «Ваш» означает «контроль», а «аваш» — отсутствие контроля. Это означает, что вы сами не можете контролировать смаранам, который у вас происходит, но этот смаранам подконтролен киртану, то есть это киртанам контролирует ваше смаранам, который у вас проявится. Нам va a estar bajo el control del kirtan. In other words, in this smaranam, you are not the doer. Иными словами, вы не действующее лицо в этом смаранам. You are not the agent. Вы не действующий. The agent is Nam Prabhu. А действующий — это Нам Прабху. And there's no, you cannot control it. И вы не можете это контролировать. So one can only chant the holy names and cry and beg for the mercy of the name to manifest the realizations. И вы лишь можете воспевать святые имена и плакать, умолять Нам Прабху о реализациях. Para que el santo nombre se manifieste. So Srila Vrindavan Das Thakur said, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Dhan, Bhakti Ehi Krishna Nam, Smarana Kanda. The meaning is, oh, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga is a great treasure. What is Bhakti Yoga? It means, oh, to chant the name of Krishna and cry. Шрила Вриндаван Дас Такур говорит, о, бхакти-йога, бхакти-йога, бхакти-йога — это великое сокровище. Что это за сокровище? Воспевать святые имена Господа и плакать. Йога, que significa, es el cantar los nombres de Krishna y llorar. So, then, Vishnu Thakur is explaining that in the age of Kali, then the kirtan has the yuga adhikaratvat. That means it gives you eligibility to perform bhajan. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что в эту, что в Кали-югу киртан дает вам адхикар квалификацию совершать бхаджан. So sarva bhakti mageshu sarva shastrais tasya eva sarvutkarsha pradipadanatcha. And all the scriptures proclaim that kirtan is superior to all the other practices of bhakti and it gives the most excellent result. И также все писания заявляют, что киртан превосходит все другие анги бхакти и дает непревзойденные результаты. Mucho más superior a toda otra práctica y que da el resultado más excelso. Okay. So now, having heard all of these pramans, evidences from the scripture, it may come as a surprise, but there are many persons, there's a certain section of the Vaishnava community who make a very hard mental effort to try to artificially or forcefully remember the Leela of Krishna. И после того, как вы услышали все это удивительное прославление киртаны со всеми доказательствами и праманами и шастры, это может показаться удивительным, но все равно существует сообщество внутри сообщества вайшнавов, которые совершают огромные усилия, чтобы искусственно совершать памятование Лил Кришны с Мараном. Mental, un esfuerzo artificial para poder recordar los lilas, los pasatiempos de Krishna. Oh, without experiencing the internal cram or the stages of the opening of the seed of the holy name, with great force they try to engage in manasik seva, serving in the mind. И при этом они не проходят через последовательность, через крам постепенной реализации, постепенного раскрытия святого имени, а они пытаются силой совершать это памятование и совершать монасик севу искусственно. Manifestación del santo nombre del bhakti, ellos están realizando con grandes esfuerzos su manasik seva, es decir, en la mente. And this is an indirect contradiction with this explanation given by Srila Vaishnava Thakur, Srila Jiva Goswami, Srila Sanatan Goswami, Srila Bhaktivinoda Thakur, and all our acharyas. И косвенно это противоречит всему, что мы услышали о том, что сказал Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, Шрила Джива Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Бхактивинода Такур и вообще все наши ачарьи. And it is contradictory to the entire theology of Нам Таттва. И вообще это противоречит всей теологии Нама Таттвы. Because such persons, they are covering the shining sun of the holy name with the dark clouds of kalpana, their imagination, and thinking this is Lila Smaranam. Потому что такие люди покрывают яркое солнце святого имени, покрывают его темными облаками своей калпаны, своих каких-то ментальных конструкций, и называют это Лила Смаранам. Oscuras negras de su kalpana, de su imaginación, al tratar de recordar los pasatiempos de Krishna. So, the artificial attempt to enter into Lila Smaranam without observing the kram, which is described in scripture, became widespread in the late 1800s. And that's in the late 19th century. И вот эти попытки искусственно, минуя последовательность реализации, минуя этот крам реализации, раскрытия святого имени, искусственно совершать Лила Смаранам, эта тенденция очень распространилась в позднем 19 веке. В конце 19 века. Ha acentuado o han empezado a acentuarse desde los años 1800 o la última parte del siglo XIX. It was in about 1878 and after that some maps of the Krishna's house in Nandagaon and maps of Varsana, the palace of Nandamaraj, and maps of Yavat with so many rooms and the different roads and everything, these maps were became available to the public, and very unqualified devotees were reading them and thinking, I have to project myself into this world. Приблизительно начиная с 1878 года стали размножаться, появляться повсюду такие карты, подробные карты планировки дома Кришны в Нандагауне, Нанда Махараджа, также дома Радики на Варшане, и неквалифицированные преданные стали их изучать и пытаться себя внутрь этой картины, этой планировки искусственно поместить в своем воображении. En general, y entonces devotos que no tienen la cualificación realizaban una proyección forzada de ellos mismos dentro de estos mapas. And the neophytes began to think this is the very confidential method of they thought this is bhajan rahasya, the secret of bhajan is to know all these maps. И вот так эти не очень квалифицированные преданные стали думать, что на самом деле это очень секретный процесс, что это баджана рахасия, что это таинство совершения баджана, очень что-то конфиденциальное, эти все карты. So, at the end of the 1800s, those Vaishnavas who were realized in Nam Tattva, they, in order to counteract this fashion that was coming, they began to write many books on the subject of Nam Tattva to try to counteract this new fashion. И тогда, в конце 19 века, в это самое время, очень реализованные вайшнавы, которые по-настоящему осознали Нама Таттву, для того, чтобы противодействовать этой новой моде, новым тенденциям, они стали писать книги о Нама Таттве. Entonces, escrituras para contraatacar esta moda que surgía de proyectarse en estos mapas. Entonces, escribieron textos sobre el Nama Taттва. So, for example, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote the book Sri Harinam Chintamani, Bhajan Rahasya, his commentary on Shikshastakam, and other texts to try to clear the subject of Nam Tattva. Например, Srila Bhaktivinoda Thakur написал Sri Harinama Chintamani, Bhajan Rahasya, комментарии на Шри Шикшаштакам для того, чтобы противодействовать вот этим ложным тенденциям, ложным идеям? So, at that time also, another Vaishnava who was very active in this endeavor, his name was Sri Kanu Priya Goswami. И также в это время был другой вайшнав, Шри Кану Прия Госвами, который тоже предпринимал в этом направлении очень активные действия. And he wrote more than 6 big volumes, actually, only on the subject of Nama Tattva. И он написал около 6 огромных томов исключительно на предмет Нама Таттвы. Solo sobre Nama Tattva. And perhaps you know my very dear Shikshu Guru Sri Fakir Mohan Prabhu was his disciple of that Kanu Priya Goswami. И, возможно, вы знаете моего дорогого Шикша Гуру Шри Факира Мохана Прабу. Так вот, это был ученик Шри Лакану Прия Госвами. Прия Госвами. And Sri Fakir Mohan Prabhu, he wrote the Pranam Mantra to his Guru Dev. И Шрила Факир Мохан Прабу написал Пранама Мантру своему Гуру Деву. Мантра Асу Гуру Деву. Нама Вигьяна Вайчитри. He glorified his Gurudev that he was the realized in the wonderful and variegated aspects of Nam Tattva. Он прославил своего Гурудева таким образом. Он сказал, что его Гурудев был реализован в различных удивительных аспектах Нама Таттвы. Таттва дель Нама Таттва. So one of the god brothers of Sri Fakir Mohan Prabhu, he wrote a book called The Nectar of the Holy Name, in which he's presented conversations between himself and his Gurudev Kanu Priya Goswami. И один из братьев Боги, Шрила Факир Мохана Прабу, написал также книгу, в которой изложил свои беседы со своим Гурудевом Шри Кану Прия Госвами о славе святого имени. So that god brother, his name, he was a very great scholar named Manindranath Guha. Это был великий ученый этот вайшнав. Его звали Маниндранат Гуха, этот брат в Боге Шрила Факира Мохана Прабу, ученик Кану Прия Госвами. Маниндранат Гуха. Маниндранат Гуха. So this book has been translated by a scholar. Эту книгу перевел ученый named Dr. Neil Delmonico, которого зовут доктор Нил Делмонико. So this scholar is not favorable to our line, but I just want to read to you something from the introduction to this book, because it illustrates how at this time in history, in the late 1800s, there was one side of the Vaishnav community that was trying to artificially enter into Smaranam, and then there were other scholars, they were trying to push back against that. So he's written something about this time in history. И вот этот ученый, несмотря на то, что он не вполне находится в нашей линии, доктор Нил Делмонико, я хочу прочитать что-то из вступления к его книге, потому что там он описывает этот период, что были какие-то вайшнавы, которые были за вот этот искусственный лила-смаранам, и были те вайшнавы, которые противодействовали этой тенденции. И он описывает это во вступлении, это время. И como otros trataban de contraatacar, de contraponer estas ideas. Entonces él describe este momento histórico de nuestra línea. And he's writing about how this point is being addressed in the book of Manindranath Guha called The Nectar of the Holy Name. И он пишет о том, как этой проблеме обратился Маниндранат Гуха в своей книге, в свою очередь, которая называется «Нектар святого имени», то есть книге Маниндраната Гуха. So he's saying, while Manindranath's message in this book is basically a message of good news, but still there's a trace of a sharp edge in this message. Несмотря на то, что в целом послание Маниндраната Гухи — это добрые вести, все равно есть некоторый такой острый аспект в его послании. Pero aún así, dentro de este mensaje, что-то резкое, острое. Those who practice the Vaishnav practice of Smaranam, which involves meditating and visualizing the pastimes of Radha Krishna and trying to project yourself into those daily activities, those who do this practice will find a sharp blade hidden within the soft words of this book. И далее он пишет, что те вайшнавы, которые совершают, ну, как бы пытаются совершать искусственно смаранам, в том смысле, что они воображают лилы Радхи и Кришны и пытаются искусственно воображением себя внедрить, поместить в эти лилы, вот они обнаружат в книге Манинраната Гухи, и очень в его мягких словах они обнаружат для себя очень острое лезвие. En estas diarias actividades, ellos dentro de estas palabras van a encontrar una navaja fila, a pesar de que estas palabras sean dulces. Because in the view of Manindranath, one should not, by one's own initiative, take up that kind of practice. Потому что, по словам Маниндраната, не следует своими собственными усилиями начинать совершать эту практику искусственно. Because to initiate that practice oneself would diminish the importance of Nam Sankirtan. Потому что тогда, когда, если бы кто-то начинал совершать такую практику самостоятельно, то он как бы преуменьшил бы важность Харинама Санкиртана. Rather, remembering will grow organically out of the practice of uttering the holy names when the time is right. Наоборот, когда время придет, тогда естественным образом это памятование проявится благодаря совершению Харинама Санкиртана. Nombres cuando sea el momento adecuado. It should not be undertaken artificially before one is ready. И не нужно искусственно это предпринимать, когда преданный еще к этому не готов. Preparado, está listo para esto. So now this scholar he's saying, he says that Manindranath uses a rather odd example to characterize the way the practice of remembering enters into the life of the devotee. И затем он пишет, что Маниндранат использует очень такой необычный пример того, как святой, как памятование естественным образом входит в практику преданного. Puedan ser caracterizadas dentro de la propia práctica. So the scholar is saying he's giving odd example, but I beg to differ with him. It's not an odd example. It's a very appropriate example. То есть этот ученый автор говорит, что пример, который приводит Маниндранат, это какой-то странный пример, но необычный в смысле странный. Но я с ним не согласен. Я скажу, что это очень точный пример. He says, when remembrance, smaran, enters into your life, it is like being possessed by a ghost. Когда памятование смараном входит в вашу жизнь, это подобно тому, как вами завладело привидение. In the same way that a person is not looking for or desiring to be possessed by a ghost, but anyway, the ghost comes, and then when it comes, he cannot get rid of him. So in the same way, smaranam just comes surprisingly to the devotee, and then won't leave him alone. То есть, подобно тому, как никто на самом деле не хочет, чтобы в него вселился дух, призрак, привидение какое-то, а привидение все равно берет и это делает, и никого не спрашивает, таким же образом это памятование тоже как бы непрошено является к преданному и полностью его захватывает, и уже никогда не оставляет этого преданного. Just like if a ghost is living in a tree, and you walk past the tree, and as you're going by, it was not your intention, but the ghost dropped from the tree and possessed you. So in the same way, one doesn't have to make effort to do smaran. One should put all his effort to do Harinam Sankirtan, and then the ghost of smaran will, by surprise, possess you. И, например, если на каком-то дереве живет привидение, вы прогуливаетесь под этим деревом, у вас нет никаких намерений, вы идете по своим делам, но привидение слезает с дерева и вселяется в вас, и таким же образом вы не должны совершать никаких искусственных усилий для совершения смаранам, но само это привидение, дух смаранам, сам в вас вселится естественным образом, когда посчитает нужным. So, I think that though the scholar thinks this example is strange, but I consider that it's very good because there are similar examples in the Shastra. И несмотря на то, что этот ученый, автор книги, говорит, что пример Манинтраната очень такой странный, необычный, я считаю, что это очень точный пример, потому что похожее описание мы находим в Шастрах. When Sri Chaitanya Mahaprabhu received initiation from his Gurudev, he began to chant the mantra, and then he became like a mad person, and he approached his Gurudev and said, Kiba mantra dile gosai, kiba tarbal, japite japite mantra karile pagal. Oh Gurudev, what kind of mantra have you given me? I was chanting it repeatedly, and now I think I've become mad. Когда Шри Чайтанья Махапрабху получил мантру от своего гуру, и он стал ее повторять, затем он обратился к своему Гурудеву, он сказал, «О, Гурудев, что за мантру вы мне дали? Потому что теперь, когда я повторяю эту мантру, она делает меня словно бы безумным, я пою и танцую как безумный». So it indicates that the appearance of smaran, or the taking over of one's mind by bhakti shakti, is not in one's control. Это указывает на то, что явление бхакти-шакти, то как явление смаранам и то, как бхакти-шакти захватывает ум преданного, не находится в его, под его контролем. In Vedic culture, if someone is pagal, Mahaprabhu uses the word pagal, he's gone mad, then it's either because there's some disturbance of the pran, the life airs have gone out of control, or it's because of the possession of Bhuta, ghosts. В ведической культуре, если кто-то пагал, то есть если кто-то обезумел, а Махапрабху использует именно это слово, то предполагается, что этого две причины. Либо прана в теле человека как-то не сбалансирована, либо им завладело привидение, Бута, вселился призрак. А явление, появление смараном относится к обоим из этих вещей. Brajanti tat swarupatam, Rupa Goswami Pad said, that when bhakti appears in your mind, it takes over the movement of pran, the manobriti, chittabriti, and becomes one with them, and now it controls them. So that means it's taking over your pran. And on the other hand, we see that it happened once, that Chaitanya Mahaprabhu fell into the ocean, and he was pulled out of the ocean in the net of a fisherman. And when Swarup Damodar and the devotees were looking for Chaitanya Mahaprabhu, they came along the beach and they saw the fisherman coming and going, Haribo, Haribo. And the fisherman said, don't go there, don't go there. And they said, why? He said, don't go there because there's a ghost. And if you touch him, then he'll possess you, just like he has possessed me. Мы видим, что указаны, что случились, ну, происходят эти оба примера, потому что Шрила Рупа говорит о вербуяма, но вритам, когда бхакти-шакти снисходит на преданного, она полностью завладевает его праной, полностью завладевает его праной. И с другой стороны, есть еще пример из лил Шри Чайтаньи Махапрабху, когда спутники Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатхапури отправились искать его в океане, и они встретили рыбака, который повторял «Харибол, Харибол», и он, этот рыбак сказал им, не ходите туда, потому что там привидение, которое вас вселится, так как оно вселилось в меня, и будете тоже повторять «Харибол, Харибол», тоже будете безумными. Cayó en el océano, y cuando todos los devotos, así como Swarup Damodar y todos los otros asociados lo buscaban, Chaitanya Mahaprabhu apareció en la red de un pescador. Entonces, estos sus devotos que lo buscaban se encontraron con el pescador, y este pescador lo único que repetía era Haribol, Haribol. Y entonces el pescador les advirtió, les dijo, no vayan allá porque en mi red hay un fantasma, y si ustedes tocan a esa persona, serán poseídos por un fantasma, así como yo. So then Swarup Damodar said to that fisherman, don't be afraid. И тогда Сваруп Дамодар сказал этому рыбаку, не бойся. The fisherman said, usually I'm not afraid of ghosts, because at night when I'm catching fish, then I chant the prayers to Lord Nrisimhadev to protect me from the ghost. But this ghost is so powerful, when I began to chant to Lord Nrisimhadev, he attacked me with double the strength. Рыбак ответил, да, обычно я и не боюсь, потому что, когда я ловлю рыбу ночью, я воспеваю мантру Нрисимхадеву, и Нрисимхадев меня всегда защищает. Но тут, когда я стал воспевать мантру Нрисимхадеву, то это привидение меня с удвоенной силой атаковало. Pero cuando apareció esta persona, este fantasma, incluso traté de cantar estas oraciones al señor Nrisimha, pero él era mucho más poderoso, tenía el doble de potencia que mis cantos. And that fisherman, he was crying, and he was trembling, and but his tongue could not stop chanting Krishna, Krishna. Этот рыбак дрожал, и слезы текли из его глаз, но он не мог остановиться воспевать Кришна, Кришна. And he said to Swarup Damodar, oh, now I am possessed by a ghost. I will go mad, and I will die. And who will take care of my wife and children when I'm gone? И тогда этот рыбак продолжил, он сказал Сварупа Дамодару, о, сейчас я полностью обезумел, я в таком состоянии, что в меня вселилось привидение, но когда я умру, кто же позаботится о моей жене и детях? И он сказал, а вы туда не ходите, потому что иначе он вами завладеет. You should not worry. I am a famous exorcist. Сваруп Дамодар Госвами сказал, не волнуйся, потому что я знаменитый экзорцист, изгоняющий призраков. Он поднял голову этого рыбака и так три раза его ударил по щеке. Ну вот сейчас все будет с тобой в порядке, а теперь покажи нам. Because that is actually Chaitanya Mahaprabhu. Потому что это на самом деле Чайтанья Махапрабху. The fisherman said, no, no, I've seen Chaitanya Mahaprabhu many times, but I never saw a creature like this. His arms are very long. Рыбак сказал, да нет же, я видел Чайтанья Махапрабху, и это совсем не он, потому что такого создания никогда не видел, у него были очень длинные руки. Brazos alargados. Well, and his legs, all the joints of his body have come apart. И все, и на ногах тоже, все суставы его тела как бы разошлись, удлинились. Сваруп Дамодар Госвами сказал, что иногда у Махапрабху бывают такие экстатичные симптомы. So, the point here is, that is being illustrated, is that if a person will engage fully in trying to please Sri Krishna through Harinam Sankirtan, then he doesn't have to make an effort to overreach beyond his adhikar, but the anger of Bhakti Smaran will descend upon him and take over his mind, and he will be absorbed in spontaneous remembrance of Krishna. И то, что иллюстрируется в этой истории, это то, что когда преданный полностью погружается в Харинам Санкиртан для того, чтобы порадовать Господа, то ему не нужно прилагать никаких специальных усилий для того, чтобы перепрыгнуть через ступень своего адикара и совершать смаранам. Наоборот, это сам смаранам снизойдет, спустится как бы к этому преданному и завладеет его умом. Automáticamente va a descender a esa persona y se va a apoderar de esa persona. So one has to depend on the Vastu Shakti, the inherent potency of the holy name, Nam Nam Akari Bahuda Nija Sava Shakti. Oh my Lord, all your potencies are in your holy name. И поэтому следует полностью предаться Васту Шакти Святого Имени, это неотъемлемому могуществу, которое присуще Святому Имени. Намна Макари Бахуда Нижа Сарва Шакти. Still hearing all of these things, devotees also still become tempted to overreach. Но все равно, даже услышав эти вещи, иногда у преданных появляется соблазн и желание перепрыгнуть через как бы эту стадию. И они совершают оскорбление Святому Имени. So why? А почему? Por qué? And how can we overcome this? И как мы можем преодолеть эти оскорбления? We'll explain in Nam-Tattva part 8. Мы это объясним в семинаре по Нам-Таттве, часть 8. Sri Harinam Prabhu ki Jai! Hare Krishna! Hare Krishna!